Глава пятая, в которой Нина Ивановна нуждается в моей помощи и не знает, что я нуждаюсь в помощи сам. Ниночка Филатова впервые в своей жизни понятия не имела, как лучше поступить. Хотя, что ж уж там скрывать, не лучше. Как вообще поступить, чтобы сохранить свою жизнь и голову на плечах? Даже приблизительно не знала. Даже в перспективе. И это при том, что Нина Ивановна всегда ухитрялась выкрутиться из любой ситуации. Но теперь события завели ее в настоящий тупик. В тупик, из которого нет пути ни в какую сторону. Вернее, Филатова попыталась проскочить в единственную лазейку. Она даже пришла к Максиму Сергеевичу и заявила, будто смерть Маслова на ее совести. Но ни черта не вышло. Веляев не поверил. Все началось со Льва Ивановича. Именно с него, чтоб ему пусто было. Вернее, с того задания, которое Нина Ивановне дал Марков. Они ждали нужного момента, планируя вынести чертежи и сделать копию. Как именно это произойдет, Вадим не объяснял. Просто сказал, когда придет время, он даст знать. Филатовой нужно всего лишь взять необходимое и отдать ему. Всего лишь. Как просто это звучало из уст Вадима. Ниночка голову сломала, прикидывая свои возможные действия. Причем действия должны быть правильные, которые не будут иметь последствий. Но пока не могла ничего придумать. В любом случае, пропажу заметят сразу, это несомненно. Она ведь не пачку карандашей вынесет, не стопку бумаги. Единственный вариант — сделать все вечером, а утром, желательно до прихода Льва Ивановича, вернуть украденное на место. Но это такая сомнительная авантюра, что надеяться остается только на фантастическую удачу. А потом вообще что-то пошло не так. Если говорить более точно, то все пошло не так. Сначала Маслов вдруг явился к Ведерникову со странной просьбой. «Игорь, извини за беспокойство». Инженер выглядел немного растерянным. Хотя нет, немного растерянным он выглядел каждый день. Привычное состояние Маслова. Собранным он становился только, когда занимался своим любимым делом. А в этот раз Лев Иванович был растерян сильно, гораздо сильнее привычного. «Не сочти за наглость или бестактность, но нет ли возможности переночевать у тебя несколько дней? Я, видишь ли, разругался с женой, так, мелочи, вроде бы, но просто я знаю, ты живешь один». Ведерников настолько обалдел от происходящего, что сразу же бросился к Ниночке за советом. Он о планах Филатовой, конечно, не знал. Его удивил сам факт. Маслов никогда не был близок с коллегами, избегал этого всячески. Единственный раз, когда Нина Ивановна видела его беседующим хоть с кем-то не о работе, это Комарова, в тот день, когда они всем отделом праздновали Новый год. А говорили бледная Моль и Маслов точно не о работе, однозначно. Инженер был сильно взволнован, Комарова вообще вычитывала ему что-то как подростку. К сожалению, Ниночка не смогла разобрать слов, слишком далеко находилась. А подойти ближе не могла, они бы в любом случае ее заметили. Пришлось умерить любопытство и уйти обратно в ресторан. Поэтому Игорь был в шоке от столь неожиданной просьбы Маслова. Тем более он считал инженера примером для подражания. Ведерников мечтал стать таким же профессионалом, как и Лев Иванович. Ситуация, в которой тот попросил помощи, произвела неизгладимое впечатление на Ниночкиного друга. «Господи, ну дай ему ключи от дачи. Сейчас лето, ты бываешь там редко. Добраться можно на электричке. Она идет практически до завода. Станция в двух шагах от проходной. На крайний случай есть автобус. Дойдет до поселка и сядет на него. Просто сам подумай, как ты поселишь его с собой в общежитии. Это неудобно, да и неприлично. Будете маячить друг перед другом. Все-таки он тебе даже не товарищ». Вообще Ниночка, предлагая Ведерникову такой план, рассчитывала еще на собственную выгоду. Если Маслов на несколько дней переедет жить к Игорю на дачу, то, вполне возможно, немного выпадет из рабочего процесса. Или хотя бы будет приходить чуть позже. В общем, Ниночка сама до конца не понимала, что хорошего в этой ситуации, но чувствовал всеми фибрами души, ей ситуацией надо воспользоваться. Игорь послушался совета подруги и предложил Маслову ключи от дачи. Тот с радостью согласился. Филатова вечером, придя с работы, подумала, надо бы, наверное, сообщить о случившемся Вадиму. Но потом подумала еще раз, потом еще, и решила, не надо. А вот поступить иначе, чем планировал изначально, пожалуй, стоит. Например, напроситься в гости к Маслову. А что? Он, конечно, не принц для Нины Ивановны, совсем не в ее вкусе, скажем честно, но сейчас инженер одинок. Всем известно, насколько он крепкий семьянин, а тут такой разлад в царстве любви. Скорее всего, он переживает. Надо ситуацией воспользоваться. В конце концов, Лев Иванович мужчина. Все мужчины мыслят одинаково. Ниночка поддержит его в тяжелый момент, соблазнит и привяжет к себе. Сделает зависимым от своих желаний. Это даст огромное преимущество. В момент, когда Вадим потребует выполнить свое задание, Нина Ивановна сможет воспользоваться помощью Маслова. Не в открытую, конечно, ни в коем случае. О том, что Нина шпиона для Маркова, не знает даже Игорь. А от него она никогда ничего прежде не скрывала. Но, к примеру, можно проявить заинтересованность работой, попросить помочь и повысить уровень своего профессионализма. Да что угодно, в конце концов. Причина подойдет любая. Когда мужчины влюблены, они вообще перестают думать головой. А такой, как Маслов, не склонный к изменам, верный и преданный, тем более не просто увлечется молоденькой любовницей, он 100% окунется в эту связь с головой. Ниночка, довольная и счастливая, легла спать. Для себя решила завтра сразу после работы отправиться на дачу к Игорю. Пусть сегодня Лев Иванович пока обживется на новом месте. Филатова сильно озадачилась новой целью. Начала строить планы. Она придумала, как в течение дня будет провоцировать инженера различными ситуациями, вызывать в нем мужской интерес. Этакая игра. Очередная жертва ее женской силы. В принципе, Ниночка пришла к выводу, это даже будет интересно. Мальцев и Калинин вообще перестали ее вдохновлять, а с Вадимом играть себе дороже. Но на следующий день Лев Иванович на заводе не появился. Его ждали все утро, потом начали нервничать. А буквально через несколько часов стало известно, пропали чертежи, которыми занимался сам Маслов. Основная часть их секретной разработки. Ниночка сначала даже не поверила услышанному. Что за ерунда? Честно говоря, мелькнула мысль, не мог ли Вадим воспользоваться кем-то еще? Но тут же эта мысль пропала. Не мог. Неким просто. Да и не бывает таких совпадений. Ладно, если пропал бы кто-нибудь один, или Маслов, или чертежи, тогда еще можно допустить участие третьего лица. Но в тех обстоятельствах, которые есть, Вадим точно ни при чем. «Я пойду к Калинину и все ему расскажу», — психовал Ведерников. Он метался между елочек, где обычно сотрудники отдела устраивали перекур. «Прекрати истерику, с ума сошел. Это все попахивает диверсией, причем с участием самого Маслова. Каким бы высококлассным специалистом он ни был, такую выходку ему вряд ли простят. Хочешь оказаться замешан в подобном деле? Хочешь спустить в унитаз свою карьеру? Нельзя говорить Калинину ничего. По крайней мере, пока. Никто ведь не в курсе, что Маслов отправился к тебе на дачу». «Ты что?» Ведерников даже прекратил бегать кругами и остановился на месте, глядя на Нину Ивановну с осуждением. Мол, как она могла заподозрить его в идиотизме? «Конечно, нет. Только ты». На самом деле Ниночка вообще не переживала. Она думала так. Скорее всего, Маслов от расстройства выпил лишнего. Опять же, факт известный. Инженер вообще не употребляет алкоголь. Но, как правило, именно такие самые приличные, самые порядочные, когда происходят подобные ситуации, пускаются во все тяжкие. Нина Ивановна искренне считала, что о мужчинах она знает все. Диссертацию может писать на эту тему, а, соответственно, не способна ошибаться в предположениях. Больше всего, на самом деле, ее волновало совсем другое. Если сейчас Ведерников расскажет Калинину, где находится Маслов, то Ниночка лишится возможности осуществить задуманное и прибрать Льва Ивановича к своим рукам. Особист сразу же помчится на дачу, тряхнет инженера за шиворот и притащит его обратно, не только на завод, но и в семью. А Ниночке потом опять придется ломать голову, как вытащить Маркову эти чертовы сведения по разработке. Она полночи убила на то, чтобы придумать отличный план, а теперь из-за паники Ведерникова может все рухнуть. Но уж нет. Дружба дружбой, а выгоду тоже никто не отменял. Поэтому Нина Ивановна битый час уговаривала Игоря взять себя в руки. В итоге тот успокоился. Они решили, скорее всего, уже завтра инженер появится на заводе. По крайней мере, эту мысль Филатова крепко-накрепко вбила в голову друга. После работы она, как и планировала, собралась отправиться на дачу. Где находится домик, Ниночка, конечно, знала. Бывала не один раз. Однако судьба явно решила усложнить задачу. Филатова заскочила домой, чтобы переодеться и привести себя в надлежащий вид. Не успела она выбраться из душа, как в дверь позвонили. Ниночка выругалась себе под нос, завернулась в полотенце и пошла встречать нежданного гостя. Им оказался пьяный Калинин. Причем он был настолько невменяем, что Нина Ивановна никак не могла выпроводить его из дома. Вообще никак. Тот жаловался на жизнь, плакал, говорил, что все сволочи, а Маслов в первую очередь. Неужели нельзя было устраивать такие выкрутасы до того, как Владимир Александрович стал начальником первого отдела? Это же форменное свинство со стороны инженера. А с виду такой приличный человек. В общем, промаялась с пьяным Калининым Ниночка до полуночи. Главное, выгнать его не выгонишь. Все-таки Владимир Александрович человек нужный и полезный. Особенно после своего повышения. И улечься спать он никак не хотел. Нина Ивановна даже такое развитие событий допускала. Хотела утолкать его в спальню с самого начала. Был шанс успеть на последнюю электричку. Но не сложилось. Заснула Филатова под утро, злая, как тысяча взбешенных собак. Храпящий рядом Калинин раздражал неимоверно. Из-за него придется снова отложить встречу с Масловым. На следующий день в панике были уже все, не только Ведерников. К общей истерике подключился в том числе Калинин, который с похмелья хотел одного — лечь и умереть. Он узнал, что из Москвы прибыл проверяющий, причем прибыл прямо в ночь. То есть утром его нужно было забрать из гостиницы и привезти на завод. Владимир Александрович, конечно, начальству в Москву сразу отчитался, как только стало понятно, сложилась чрезвычайная ситуация. Но скорость, с которой оно, это начальство, среагировало, мгновенно прислав Беляева, немного нервировала, даже пугала. Как и факт, что самому Калинину сообщили об этом только утром. Похоже, не доверяют. Естественно, еще сильнее психовал Ведерников, который только вчера, после долгого разговора с Ниночкой, свято верил, Маслов одумается и приедет на работу. Однако Маслов не приехал и, очевидно, не одумался. Игоря буквально подтрясывало. «Я тебя прошу, перестань, прекрати истерику!» — снова успокаивала друга Филатова. «Я слышала, сегодня на заводе будет этот, Беляев из Москвы!» Естественно, Нина Ивановна не уточнила, от кого именно она это слышала, а Игорь не спросил. Он уже привык, что Филатова всегда в курсе всех событий. «Вот видишь!» — Ведерников выдернул изо рта Ниночки сигарету и глубоко затянулся. Это при том, что Игорь вообще не курил никогда. «Уже сегодня здесь будет Беляев. Я тоже слышал о нем, но раньше. Говорят, сердитый тип». «А я слышала, что он вполне нормальный, даже наоборот, глуповат». Ниночка, кстати, не соврала. Сама она с этим особистом из Москвы не встречалась еще ни разу, но Калинин отзывался о нем как о человеке не очень сообразительном. Именно на это Владимир Александрович рассчитывал. Надеялся, глупость Беляева позволит сохранить место начальника первого отдела. В итоге Ниночка опять смогла успокоить Игоря. Пообещала ему прямо вечером, не заходя домой, они вдвоем отправятся на дачу и выяснят, что это такое творит Маслов. Филатова уже смирилась с тем, что шанс взять инженера в оборот уплывает все дальше. Но появился Максим Сергеевич. Пришел к ним в отдел вместе с бледным Мальцевым и зеленоватого цвета Калининым. Нина Ивановна поняла, ее жизнь разделилась на до и после. Не сразу, конечно, поняла. Сначала она вела себя привычно вызывающе. К тому же рассчитывала таким образом еще больше успокоить Игоря. Мол, смотри, видишь, что могу, и ничего мне за это не будет. Ой, как она ошибалась. Прежде Нина Ивановна искренне считала любовью всей своей жизни Маркова. Потом, правда, чувства уступили место некому страху, но все равно Вадим был вне конкуренции. Она боялась его и продолжала любить. Однако теперь Ниночка осознала всю глубину своего заблуждения. Таких мужчин, как Максим Сергеевич, Филатова прежде не встречала. В нем чувствовалась сила, напор, какая-то бесшабашность, граничащая с дерзостью, но в то же время крепкая мужская рука, хозяйская. А самое главное, он вообще не реагировал на все потуги Филатовой понравиться ему. Сначала это было больше по привычке. Все-таки холостой мужчина из столицы, при должности. Как пройти мимо такого лакомого кусочка? Но потом добиться Максима Сергеевича стало делом принципа. Нина Ивановна поняла, она хочет этого мужчину всего, целиком. Он должен принадлежать только ей, а она ему. Потому что с ним Ниночка сможет, наконец, выдохнуть, остановиться и начать жизнь, как обычная влюбленная женщина, даже детей рожать и готовить борщ. Нина Ивановна совершенно серьезно была готова бросить все и посвятить свою жизнь Максиму. Именно так она называла его мысленно. Максим. Ее Максим. Ниночку не смутила даже та кукла, актриса. Вернее, смутила, конечно, но лишь тем, что ее существование усложнило задачу. Однако и цель стала более желанной. Но, к сожалению, судьба снова перевернула все с ног на голову. Для начала, когда вечером того же дня Ниночка и Ведерников приехали на дачу, их ждал сюрприз. И это вовсе не был приятный подарочек, наоборот. Это было, по-простому выражаясь, полное дерьмо. Лев Иванович действительно сидел в дачном домике Игоря. Он никуда не делся, да и не мог деться при всем желании, потому что Лев Иванович совершенно бессовестно был мертв. «Твою мать!» — всхлипнул Ведерников, когда они вошли в дом. Вернее, Игорь как раз был первым, соответственно, труп инженера он тоже увидел первым. Маслов сидел за кухонным столом, откинувшись на спинку стула. В груди инженера торчала ручка ножа. Вокруг было чисто, совершенно. Ни единого следа борьбы или драки, просто идеальный порядок. Такое чувство, будто Лев Иванович сам себе воткнул этот нож, а потом взял и уселся спокойно за стол. Действительно, а с виду такой приличный человек. Перед Масловым лежали те самые чертежи, которые волновали всех гораздо сильнее, чем судьба пропавшего инженера. Потому как инженеров, пусть и не таких талантливых, что собак нерезанных, а секретные сведения, а то и секретные, они существуют в одном экземпляре. «Сволочь!» — выдал Ведерников. Непонятно, к кому относилось это определение. Скорее всего, к жизни в целом. Потом Игорь сел на пол и разрыдался. Ниночка поняла, снова все надо брать в свои руки. От мужчин, как обычно, толку никакого. Но Филатова не знала в тот момент, что ситуация может стать еще хуже. Предположить даже не могла. А она стала.